Александр Прозоров. «Власть любви». Пролог. Влажная весенняя степь алела тюльпанами от горизонта до горизонта, словно залитая до краев свежей, еще живой кровью. И также, как кровь, она пахла паром, слабой кислинкой и сладостью. Сию раскинувшуюся под голубым небом красоту обозревали с высоты городской стены пятеро мужчин. Двое молодых воинов, коротко стриженные, с куцами еще, рыжими бородками, одетые в замшевые куртки и штаны, опоясанные широкими поясами, с которых свисали в веревочных петлях боевые палицы с каменным навершием и неизменные для скифов бронзовые ножи. Двое воинов пожилых, с обветренными морщинистыми лицами, седовласых и седобородых, в запахнутых кожаных плащах, изрядно уже истертых и потерявших цвет, а также широкоплечий плечистый паренек, ростом едва достающий до плеч своих товарищей, однако облаченный в меховую накидку с широкой куньей оторочкой и островерхую кожаную шапку, украшенную над лбом крупным рубином в золотой оправе. Золотой была также и фибула, застегивающая ворот его плаща. «У меня плохое предчувствие, братья», — пробормотал коротышка, оглядывая бескрайнее тюльпанное поле. «Я не чувствую дальних сторожевых оберегов, словно бы кони стоптали нанесенные на землю защитные руны. Причем сразу все. Так ведь весна, великий», — пожал плечами один из молодых воинов. «Все сырое, все течет и расползается. Вестимо, они просто размокли». «Сразу все», — недоверчиво отозвался левый седобородый воин. «А что еще может случиться, воевода?» — оглянулся на него молодой. «Про беглых рабов вестей не приходило, окрестные роды за зиму на диво ни разу не ссорились. Чужаки же возле наших мастерских и вовсе никогда не появляются. Сюда даже варяги со своей солью, и то отродясь, не добирались. Все когда-нибудь случается в первый раз», — хмуро изрек воевода. Недоверчиво усмехнулись сразу все, ибо небольшой город медеплавильщиков стоял слишком далеко от лесов с чужими народами, от торных рек с тяжело груженными стругами, от иных привычных смертным людям путей. Так же, как все прочие города великого скифского Аркаима, этот был построен не там, где удобно жить или путешествовать, а там, где удобно работать, возле одного из глубоких медных рудников. И сама его конструкция предназначалась не столько для сносного обитания или обороны, сколько для выплавки меди или бронзы. Твердыня состояла из двух высоких земляных валов, насыпанных кольцами и отстоящих один от другого всего на 20 шагов. От одной насыпи к другой были перекинуты бревна, что создавали огромную общую крышу, засыпанную для тепла толстым слоем дерна. Когда-то по краю стоял тын, но за пару поколений он полностью сгнил, так ни разу и не понадобившись, и потому более не восстанавливался. Ныне поселение выглядело снаружи как самый обычный, густо поросший травой холм, но внутри его, во многих десятках загородок, круглый год жарко полыхали горны, сотнями пожирая воски дров и руды, черпая воду из глубоких колодцев, и круглый год лучшие мастера скифского народа отливали в закопченные формы котлы, подносы и украшения, ножи и топорики, застежки и жаровни. «Смотрите!» — внезапно вытянул руку правый пожилой воин. Через тюльпаны, раздвигая ногами бордовые бутоны, не спеша шествовала юная русоволосая девушка в легком замшевом сарафане, опоясанная простой веревкой, которую оттягивала лишь сплетенная из листьев рогоза сумка. Голову незнакомки украшал венок из полевых цветов, а запястье – браслет из разноцветных нитей. Откуда она взялась? В недоумении переглянулись молодые скифы. «Ведь только что никого не было. Так вот почему молчат все мои обереги», — прищурившись, пробормотал коротышка. «Похоже, нас навестила одна из богинь». «Богиня». Воины с любопытством вытянули шеи. «Кто такая, из какого народа?» «Полагаю, сейчас она сама нам о сем поведает», — спокойно ответил их низкорослый повелитель и сделал шаг вперед. «Прикажешь призвать на стены отдыхающую стражу, великий?» — с тревогой спросил пожилой воевода. «К чему?» — пожал плечами коротышка. «Пусть спят, им еще рабов ночью караулить. С одинокой гостьей я как-нибудь справлюсь. А если она не одна?» Воевода нащупал на груди защитный амулет, сжал его в кулаке, повел взглядом по сторонам. «Вроде как шуршит кто-то в цветах, зверей каких-то девка спугнула», — презрительно хмыкнул молодой скиф. «Только и всего». Гостья наконец-то пересекла окружающий город поле, остановилась возле земляной стены и громко объявила: «Спустите лестницы, скифы, и выходите в поле. Тогда вы все сохраните жизнь, а ваши семьи останутся неразлучными». «Кто ты такая?» — неуклюже приковылял к краю стены коротышка. «Спустите лестницы, и я не стану никого убивать», — повторила свое требование девушка. «Ты хоть знаешь, с кем говоришь, несчастная?» Холодно поинтересовался низкорослый скиф. «Полагаю, ты один из злосчастных детей богини Табити», чуть склонила голову на бок гостья. «Уж не желаешь ли ты обратить меня в камень? Полагаешь, получится?» Против дара великой прародительницы скифов бессильны даже боги, дерзкая девка, предупредил коротышка. «Коли ты желаешь пережить этот день, тебе лучше меня не сердить. Поэтому стой смирно и отвечай на мои вопросы. Кто ты такая и чего тебе надобно возле моего города? Все очень просто, а великий сын змеиногой богини Табити. Я разгадала секрет всемогущества скифского народа», развела руками юная гостья. «Ваш секрет вовсе не в тучных стадах и бескрайних степях, а великий, ибо здешние земли скудны. Здешние вольные просторы не способны прокормить даже одну семью, и потому степняки вынуждены проводить жизнь в скитаниях, путешествуя вслед за своими поедающими траву табунами и отарами. Но как бы вы ни старались, все равно скот не может дать своим хозяевам ничего, кроме шкур и мяса. Ваш секрет вовсе не в могуществе великой Табити, умеющей ходить сквозь священный огонь на любые расстояния, обращать живые существа в камень и даровать отнятую жизнь обратно. Секрет величия вашего народа спрятан здесь, в аркаимских городах и шахтах. Именно здесь вы добываете драгоценную бронзу, каковая потом обращается в котлы, украшения и жаровни. Здесь вы добываете чудесный металл, на который вымениваете себе хлеб и ткани, самоцветы и соль, дерево и нефрит. Именно здесь, в медных рудниках, бьется истинное сердце степей. И зачем ты рассказываешь мне все это, несчастная? Скривился коротышка. Неужели непонятно? Звонко рассмеялась неведомая богиня. Я отвлекаю ваше внимание. Что? Скифы оглянулись и увидели десятки волков, рысей и медведей, бегущих к ним уже по земляной крыше города. Лесным и степным зверям не составило труда бесшумно пробраться сквозь сочные высокие травы и стремительно подняться наверх по земляным стенам. Стоило только страже отвернуться, посмотреть пару минут в другом направлении, и все, сопротивляться стало поздно. Девушка резко вскинула руку, и из-за ее спины выступили четверо лучников. Почти одновременно тренькнули четыре тетивы, и четыре стрелы с острыми кремниевыми наконечниками вонзились низкорослому потомку Табити в спину и правый бок, а еще через миг, еще четыре. Правитель города молча рухнул, остальные скифы выдернули из поясных петель оружие. Однако кидаться вчетвером на многочисленную звериную стаю не торопились. Уж очень неожиданным и непривычным оказался их враг. Звери тоже не нападали, лишь скалили зубы и угрожающе рычали. Медведи окружили черные зевы люков, росомахи, водя носами, бегали по плоской вершине рукотворного холма, волки, угрожающе вздыбив шерсть, плотно окружали четверых воинов. Заминка длилась совсем недолго, по земляному склону вскарабкались наверх несколько мужчин в меховых одеждах, взялись за лежащую у края стены жердяную лестницу в два шага шириной, толкнули через опорное бревно вниз, и после этого на крышу не имеющего ворот города забежали уже десятки крепких воинов с палицами и топориками в руках. Одной из последних наверх поднялась девушка в венке, пробралась через стаю вперед, к скифам. «Как я уже говорила», — ласково сообщила она, — «мне не хочется никого убивать. Бросьте оружие, дети степей, и вы останетесь живы». Четверо воинов переглянулись. Один из пожилых тихо выругался и уронил палец у себе под ноги. Остальные скифы последовали его примеру. «Вот и славно, мудрые воины», — облегченно вздохнула гостья. «Мы опять обошлись без крови. Висар, неси сюда зеркало». Часть первая. Родовая ведьма. Бабушкино платье. Как положено настоящей сказочной истории, это началось в ночь перед Рождеством, в занесенной снегом деревеньке, притаившейся неподалеку от Валдая, на узеньком шоссе, ведущем от старой московской трассы к древнему, как валдайские ледниковые морены, городу Удомле. И пускай ныне в не менее старинной Озеровке большинство домов принадлежали не крестьянам, а московским дачникам, пускай в каждой избе горели не лучины, а яркие электрические огни, пускай на деревьях и заборах перемигивались светодиодные гирлянды, пусть во дворах отдыхали ныне не лошади и коровы, а джипы и кроссоверы, пусть в горницах пылали камины, а не печные топки, пусть в окнах сверкали стеклопакеты, а не белело промасленное полотно, однако избы оставались все теми же несокрушимыми бревенчатыми громадинами, каковые стояли здесь не первый век и надежно укрывали от невзгод и морозов многие поколения русских людей. Как было и многие века назад, на улице сверкал в лунном свете такой же снег, что видели деды, прадеды и прапрадеды здешних обитателей, мела такая же поземка, перемигивались те же звезды, и потому нынешняя праздничная ночь была для смертных столь же завораживающей и магической, как 100, 200, 1000 лет назад. Именно с этим рождественским настроением Светлана, приехавшая вместе с родителями в старый деревенский дом, ныне именуемый дачей, и подняла крышку старого бабушкиного сундука, ибо приближалось время святок, и девушке хотелось найти какую-нибудь старинную одежду, дабы завтра поутру удивить соседей необычным нарядом. Вполне современная 18-летняя красотка, возможно, чуть крупноватая, но зато с яркими голубыми глазами, длинными каштановыми волосами и мягкими чертами лица, Света не отличалась суеверностью. Трудно обрести религиозность, будучи студенткой фармакологического института и на протяжении 2 лет рассматривая человека как большую банку с химреактивами. Однако бокал шампанского, смех катающихся с горки детей, звон колоколов, хрустящий под ногами наст, полная луна и звездное небо и само осознание наступающего праздника сыграли свою роль, Света поддалась общему рождественскому наваждению. Ей захотелось избавиться от джинсов и пуховика, вязаной шапочки и наушников и стать той сударушкой, каких рисуют на лубочных картинках, розовощекой и веселой, в пуховом платке, полушубке и в сарафане с пышными юбками. А еще родовая память подсказала ей про вывернутые мехом наружу тулупы, маски с рогами, гудки и бубны, про горки и санки, конфеты и пироги, про гуляния и гадания, пятнашки и снежки и прочие деревенские развлечения, испокон веков творящиеся в здешних лесах между Рождеством и Крещением. Все это, вместе взятое, и привело студентку-фармацевта на чердак, к старым, серым и пыльным сундукам. Здесь, наверху, до сих пор ощутимо веяло 19 веком. Чердак, засыпанный уже порядком перепревший, но все еще вполне узнаваемой соломой, с кровли не из балок или лак, а из самых обыкновенных, грубо ошкуренных сосновых бревен, сверху застеленных жердями, среди которых топорщились края древней дранки. Ремонтируя крышу 10 лет назад, родители Светы не стали ее разбирать, а просто кинули новую кровлю поверх старой, отчего над домом стало заметно теплее. И само собой, здесь до сих пор не имелось никакой проводки и никаких лампочек, так что подсвечивать себе девушке пришлось смартфоном. Поднявшись наверх по приставной лестнице, студентка, осторожно ступая на ломкие желтые стебли, медленно прошла между старой радиолой и телевизором, перешагнула катушечный магнитофон с большими колонками, затем пробралась между рамами железной кровати, остановилась возле 3 огромных ящиков с обитыми толстыми медными полосами углами, отерла ладонью полукруглую крышку ближнего, повернула торчащий из замочной скважины ключ, потянула вверх металлическую рукоять. Изнутри, на удивление, пахнуло лавандой, а вовсе не плесенью или затхлостью, как этого ожидала Светлана. Хранящиеся внутри сокровища тоже выглядели свежими и нарядными. Сложенные ровными стопками белоснежные кружевные подзоры и рушники, вышитые наволочки, скатерти, занавески и пододеяльники, а рядом – платки, юбки, чулки, сорочки. Заметив среди всего этого добра полоски серого вельвета, девушка потянула ткань к себе, и неожиданно в ее руках развернулось длинное платье с разноцветной бисерной вышивкой, золотистым шелковым поясом и сандаловыми палочками вместо пуговиц. А во! Света встряхнула находку, окинула придирчивым взглядом. Очень даже нехило. Вечерним платьем не назовешь, но в театр или на концерт в нем хоть сегодня можно отправляться. Перекинув добычу через плечо, девушка еще несколько минут перебирала вещи, после чего выбрала 2 сорочки и все юбки, свернула их под мышку, закрыла тяжелую крышку сундука и повернула ключ в замке. Спустившись в свою комнату, Светлана разложила обновки на тахте, еще раз придирчиво все осмотрела и даже обнюхала, после чего решительно разделась до нога и через голову натянула сорочку с кружевами у ворота. Затем надела одну за другой все юбки, откуда-то из подсознания она еще помнила, что зимой их чем больше, тем лучше. С одной стороны, теплее, с другой, пачка намного пышнее смотрится. И поэтому в платье девушка влезла только после того, как нацепила себе на пояс целых 5 сатиновых исподниц. Оправила тяжелую ткань, затянула пояс, застегнула палочки-пуговицы на левом плече, повернулась к стоящему в углу возле окна порядком облупившемуся трильяжу и вскрикнула от неожиданности. Из-за стекла на нее смотрела тонкогубая, улыбчивая и совершенно седая старушенция, на лице которой даже морщинки складывались в веселое выражение. «Что, «Что со мной такое?» – испуганно вскинула ладони к лицу студентка. «Я состарилась. Как это случилось? Зачем же ты так пугаешься, милая?» – удивилось ее отражение. «Не чужая ведь тетка явилась тебе, Светик мой ясный, а родная бабушка. Нечто я тебе зло какое хоть когда причиняла?» Девушка замерла, вглядываясь в стекло, подошла чуть ближе. В душе ее колыхнулось воспоминание о теплых ласковых руках, напевных сказках, пирогах с черникой и густой, словно плавленный сыр, чуть желтоватой сметане, чарующее дыхание далекого беззаботного детства. «Вот мы наконец-то и встретились, внученька», — произнесла пожилая женщина. «Бабушка», — неуверенно произнесла Светлана, подойдя к зеркалу еще на пару шагов. «Но как это может быть? Я не дождалась, когда ты вырастешь, мой ясный лучик», — светлые губы старушки тронула слабая улыбка. «Воспитать тебя как надобно мне не удалось. Посему я заговорила сие праздничное платье. Когда оно стало тебе впору, оно меня разбудило. Но как, все еще не понимала девушка. Бабушка, ты же, умерла», закончила за внучку, запнувшуюся на полуфразе, старушка. «Ничего страшного, Светик. К счастью, моя милая, для нас с тобой смерть не так страшна, как для прочих обычных людей. Это какой-то розыгрыш, да, это экран», девушка протянула руку, коснувшись пальцами холодного стекла. «Все намного сложнее, милая», наложила ладонь со своей стороны старушка. «Это зеркало, Светлана. У женщин нашего рода с зеркалами своя особенная связь. Они даруют нам куда больше силы и возможностей, нежели ты способна даже вообразить. К сожалению, не всем. Твоя матушка сего дара оказалась лишена, зато ты с самого рождения светилась могуществом». Девушка хмыкнула, прикрыла одну из створок трильяжа, заглянула за него, не заметив никаких проводов, опустилась на колени, заглянула снизу, затем по очереди выдвинула все три ящика подставки. «Давай, внученька, я тебе помогу», — предложила из зеркала одетая в вельветовое платье с пышной юбкой старушка. «Вместо того, чтобы хитрости всем зеркале искать, ты лучше сходи в кладовку, да выбери тазик какой-нибудь, и три свечи с собой прихвати, да спички не забудь, и со всем этим добром в баню али иное место уютное ступай. Там, наедине оставшись, набери воды в тазик, а после свечи вокруг него запали. Над тазиком наклонись, и как вода успокоится и отражение свое ты увидишь, то меня и позови, сказывай. Приди, бабуля милая, на меня посмотри, со мною поговори, советом мудрым порадуй». Старушка в зеркале подмигнула внучке, хлопнула в ладоши, и вместо нее в стекле отразилась сама Светлана. «Ни хрена себе», — пробормотала девушка, глядя на длинноволосую красавицу в платье с бисерной вышивкой, розовощекую, пышногрудую, молодую и статную. Однако настроение любоваться нарядами у студентки уже испарилось. Девушку куда больше интересовало, кто и что затеял с ее зеркалом. «Хотите поиграть?» — хмыкнула Света. «Ладно, давайте посмотрим, что вы там придумали и как собрались выкручиваться. Кто именно затеял столь хитрый розыгрыш?» Студентка старалась не думать, ибо ни единого вундеркинда, способного на столь сложные фокусы, среди ее знакомых не имелось. «Ладно, ладно», — пробормотала она, резко разворачиваясь к двери. «Только все это я сделаю по-своему». Забрав в кладовке круглый пластиковый тазик и свечи, девушка затолкала их на чердак, после чего сходила за спичками, взяла пластиковую канистру с водой, забралась с нею наверх. В стоящей реке бане, в ночь перед Рождеством было холодно, как в морозилке. До нее идти далеко, темно, и переодеваться в уличную одежду Свете совсем не хотелось. К тому же, если с нею играли, то ловушку неведомые шутники готовили именно там, в бане. Зачем же вот так запросто помогать своим противникам? Подсвечивая себе смартфоном, девушка поставила тазик на радиолу. Подогрев свечные пятки спичкой, приклеила стеариновые палочки по сторонам и напротив себя, зажгла, спрятала телефон в карман и не спеша перелила воду из канистры. По тазику побежали мелкие волны, и еще до того, как вода успокоилась, девушка щелкнула пальцами. «Бабуля, покажись, советом поделись, у тебя так плохо с памятью, внученька, али ты меня подразнить задумала?» Прозвучало откуда-то снизу. «А черт!» Взвизгнув, подпрыгнула Светлана, и по тазику опять побежали мелкие волны. «Не поминай, нечистого, малышка, не то появится», — посоветовал голос. «Особливо при твоем-то даре. Черт, где ты, кто ты?» — закрутилась девушка. «Вода для нас не менее важна, нежели зеркала», — внученька услышала в ответ Светлана. «В твердых зеркалах мы видим реальность, видим путь или самих себя, в зыбкой воде мы способны увидеть несуществующее, прошлое или будущее. Попробуй, моя малышка, загляни в будущее, недалеко, всего на день, разве тебе не интересно, всего лишь в завтра. Я не умею, бабушка, вскинула глаза к потолку девушка. Умеешь, милая, умеешь, отозвался голос, ты же смогла вызвать сюда меня, ты меня научила. Нет, внученька, я учила тебя совсем другим словам, но ты сделала по-своему, и у тебя получилось. Это потому, что важны не слова. Слова лишь помогают настроиться на нужный лад. Важно желание, состояние души. Ты захотела меня призвать, и ты этого добилась. А что ты при этом говорила, не имеет значения, пояснил бабушкин голос. Теперь пожелаю видеть завтрашний день. Закрой глаза и представь себе яркий солнечный день, что случится ровно через сутки. Представь своих родителей и все, что есть вокруг них. Пожелай, ты сможешь. Просто пожелай, а теперь опусти голову и посмотри в таз. Светлана послушалась и, к собственному изумлению, увидела вместо тазика светлый круг, в котором на заснеженном фоне шли руку об руку мужчина и женщина. Где это они, бабушка? Почему у мамы синяк под глазом? Ты смогла заглянуть с первой попытки, моя малышка, удивился голос. Я мучилась больше месяца, и бабушка постоянно давала мне наставления. Воистину, мой светик, ты прирожденная чародейка. Но почему у мамы синяк? Ты ведьма, ты и разбирайся. Я не ведьма, бабушка. Уже да, моя малышка. Голос рассмеялся, и наступила тишина. Бабушка. Притопнула ногой Светлана, и огни свечей внезапно полыхнули тремя алыми шарами, тут же опали, а вместо яркого дня в дрожащей воде сгустилась чернота. Возникшая рябь погасла, поверхность выровнялась, и в ней появилось лицо седовласой женщины. У тебя с первого дня все получается куда лучше, нежели у меня к закату дней, внучка. Я тобой горжусь. Ты занималась колдовством, бабушка, опустила пальцы на края тазика девушка. Разве ты не знала? Мелко дрогнула поверхность воды. От тебя сие скрывали? Светлана надолго задумалась, потом усмехнулась. Я просто не верила, бабушка, покачала она головой. Думала, мама рассказывает сказки, придумывает про тебя всякие невероятные небылицы. Да, малышка, все так, согласилась колышущаяся в тазике отражение. Когда я умерла, тебе только-только исполнилось 12. Слишком рано для пробуждения. Но если ты умерла, с кем я сейчас разговариваю, бабушка? Разве ты не заметила, милая, ты говоришь с водой в тазике. Света засмеялась и распрямилась. Зачем ты отерла уголки глаз? Когда я поняла, что дождаться твоего взросления не получится, моя девочка, то наложила заклинание на это платье. Можно считать, спрятала в него свою душу, но так сразу это трудно объяснить, ведь ты еще ничего не знаешь и не умеешь. Получается, ты была волшебницей, бабушка, самой настоящей, наверное, да, моя милая, согласилась отражение. Могла превращать царевин в лягушек, строить избушки на курьих ножках, разговаривать с птицами и создавать самоцветы из елочных шишек. Не знаю, мой маленький лучик, о подобном меня никто и никогда не просил, ответила старая ведьма. Обычно умоляли вернуть мужей, сделать приворот, сжить со света разлучницу, заговорить родовую порчу, изменить судьбу, одарить красотой или отвадить опостылевшего любовника. И ты это делала? Привороты, порчу, красоту – это в нашем деле самое простое, внученька. Я тебя научу. Разве это возможно, бабушка, приворожить любовь, наговорить красоту? Даже не знаю, как тебе ответить, милая, задумалась старая ведьма. Положим, так, у твоих папы с мамой все хорошо, живут душа в душу, друг другом не налюбуются, ни размолвок, ни сцен ревности не случается. Ты делала маме приворот, чуть не в полный голос спросила Света. Наколдовала ей судьбу, кто знает, милая, кто знает. Вода пошла рябью, и отражение исчезло, а голос ведьмы превратился в слабый шепот. Может, наколдовала, а может, им просто повезло. Света, ты где? Послышался снизу громкий вопрос. Куда ты пропала, дочка? Иди ужинать. Девушка пару мгновений поколебалась, потом быстро потушила свечи и стала спускаться вниз. Вскоре она оказалась в просторной, залитой светом горнице, обшитой вагонкой, с ламинатом на полу и стеклопакетами в окнах, со светодиодными лентами на потолке и телевизором в красном углу. Единственной деталью, напоминающей о древности дома, была большая русская печь, разделяющая собою две комнаты. Причем, как было 100 лет назад, печь стояла хорошо протопленной, горячий, щедро делясь своим жаром с жилой частью избы. «Где же ты ходишь, дочка?» Одетый в клетчатый свитер крупной вязки, бритый наголо мужчина с весомым, авторитетным животиком приглашающе замахал руками. «Давай, садись. Жаркое остывает, холодец греется. Первая звезда уже давно загорелась, пора разговляться. Занимайте места, я несу утку в капусте», — предупредила забегающая со стороны кухни женщина. «Садитесь к столу, можно открывать шампанское. Сейчас начнется трансляция крестного хода». «Папа, мама, а мы что, вдруг стали искренними христианами?» — с ехидством поинтересовалась Светлана. «Коли есть законный повод выпить, то мы завсегда хоть христиане, хоть коммунисты, хоть мусульмане с язычниками», — охотно ответил мужчина, скручивая фольгу с горлышка. «Было бы торжество хорошее». Девушка села к праздничному столу, рядом опустилась женщина, тоже в свитере водолазки и в просторной цветастой юбке. Ее волосы, гладкие, с завитками на кончиках, на удивление совпадали с подзабытой модой из эпохи 80-х. «А во, да это же бабушкино платье. Дочка, где ты его взяла?» — отодвинула стул хозяйка, и тут грохнуло шампанское. Пробка гулко ударила в потолок, срикошетировала и стремительно щелкнула женщине в глаз. Хозяйка вскрикнула, вскинув ладони к лицу, муж и дочка кинулись к ней. «Мама, ты как, глаз, кажется, на месте?» — моргнула женщина. «Кеша, если будет синяк, я всем расскажу, что это ты так с женой обращаешься. Нужно лед приложить», — предложила Света. «Да где его тут возьмешь, у нас же холодильник выключен». «Папа, зима на дворе», — напомнила девушка. «Снега зачерпни». «Вот лопух». Хлопнув себя по лбу, мужчина сорвался с места и вскоре вернулся с полными горстями рыхлого белого холода. Женщина набрала его в ладонь, приложила к ушибленному глазу, недовольно пробормотала: «Это все из-за языка твоего, богохульник бессовестный. Как гадость про Бога сказал, так сразу кару и получил. Если это кара за мои слова, почему пробкой получила ты, а не я?» Мужчина вытер полотенцем влажные от снега руки. «Чтобы вместо одного удара в глаз ты получил 3 скалкой по голове», — ответила пострадавшая. Отняла ладонь со снегом от лица, прижала снова и предложила: «Ты хоть шампанского налей, что ли? Иначе ради чего я так страдаю?» «Да, милая, сейчас», — спохватился Иннокентий, разлил вино, подал бокал супруге в руку. «Ну что, Христос воскрес! Тебе что, одной пробки в глаз мало?» — усмехнулась женщина. «Не воскрес, а родился. Тогда за что нужно пить? За день рождения или там какой-то свой тост имеется? За первую звезду», — предложила Светлана, и этот тост понравился всем. «За первую звезду». Торжественно чокнулись ее родители. Они выпили. «Сейчас добавим торжественности», — взялся за пульт мужчина. Телевизор послушно включился, и черный экран покрылся пиксельной рябью. Иннокентий постучал пальцем по клавишам, тихо ругнулся себе под нос. «Кажется, на антенне опять разъем выскочил. Сейчас сделаю». Мужчина поднялся, вышел в сени. Вскоре громко хлопнула входная дверь. Женщина поднялась, открыла окно, выбросила наружу изрядно подтаивший снежок, отошла к старенькой зеркальной горке, вгляделась в отражение. «Шутки шутками, но синяк, похоже, все-таки будет», — пробормотала она. «Вот уж свезло, так свезло. Один шанс на миллион». «Мама, а это правда, что ты отца колдовством приворожила?» — неожиданно спросила Света. «Кто тебе сказал?» — резко оглянулась женщина. Девушка пожала плечами. Ее мама снова посмотрела на себя в зеркало, слабо улыбнулась. «Кто его знает? Бабка твоя, может, слышала, ведьма известной слыла. Мне же Кешка в сердце запал, прямо хоть волком вой. Он в институте красавчиком был, модным, заводным, курчавым, на гитаре играл. Половина группы по нему с ума сходила. Вот я к родительнице своей и пришла. Она мне бутылку пепси-колы на приворот заговорила, но сказала, что молодец должен всю до капли выпить, иначе не подействует. А как этого добиться? Ну, я набралась храбрости, явилась в его компанию да как бы случайно и спросила: знают ли они, что бутылку пепси залпом выпить невозможно, поперхнешься. Мальчишки, понятно, не поверили. Тут я Кеше споры предложила: если сможет залпом до дна выпить, с меня поцелуй, а не сможет, должен мое желание выполнить. Как сейчас помню, что еще и взболтала бутылку хорошенько, чтобы труднее получилось. В общем, выпил молодец все, до последней капли, и пришлось мне его честно поцеловать». Женщина тихо засмеялась воспоминанию, покачала головой. «Он меня потом спросил из любопытства, А какое у меня было желание? Я сказала, что на лошадях покататься. И твой папа меня через день на это самое катание пригласил. Ну, и пошло-поехало. В общем, приворот так подействовал или просто само собой все сложилось? Откуда я знаю? Мы ведь только через полтора года поженились. А больше ты бабушку колдовать на папу не просила? Чего это на тебя сегодня нашло, доченька? Вернулась к столу женщина. Святочных рассказов начиталась. Просто интересно. Дотянулась до бокала с остатками шампанского девушка. Про бабулю сегодня кое-что услышала. Если честно, то бывали моменты, неожиданно призналась хозяйка. И притерлись не сразу, и привык Кеша с юности к бабьему обожанию. Как бы это сказать, начинал иногда на сторону поглядывать. В общем, бегала я к матушке несколько раз. Давала она мне и амулеты от измены, и заговоры кое-какие подсказала, и зелье, и на словах тоже кое-что посоветовала. Помогло? Как видишь, папку твоего из дома выгонять не пришлось, рассмеялась женщина. И чего она тебе посоветовала? Меняться? Пожала плечами хозяйка. Сказала, что мужики, сволочи, разнообразие любят. И если я не хочу, чтобы он искал чего нового на стороне, то должна сделать так, чтобы сюрпризы и неожиданности встречали его дома. Подсказала время от времени преображаться до неузнаваемости. Менять прически, макияж, цвет волос и одежду, весь стиль полностью. Стать деловой женщиной в строгом костюме, а когда привыкать начнет, перекинуться вдруг беззаботной разгульной цыганкой, а потом стать спортивной девицей, коротко стриженной и темноволосой, в джинсовом прикиде, а через месяцок встретить вдруг мужа домашней рыжей и розовощекой хлопотуньей в свободном платье. В общем, пусть он дома иногда с отвисшей челюстью посидит и на свою жену, как на незнакомку, посмотрит, соблазнит и в постель затащит. Интересно, почему это ты должна стараться из кожи вон лезть, а он только удовольствие получать? Возмутилась Светлана. Вот именно так я бабке твоей и сказала, обрадовалась единомышленница женщина. Однако знаешь, что мне тогда бабуля ответила? Коли силы и старания каждый день не прикладывать, то не то что семьи, дворцы в считанные годы разваливаются. Ты уж сама решай, надо б на тебе любовь свою в свежести и первозданности сохранять али нет, коли тебе все равно уже стало, так и говорить тогда ни о чем. И что ты? Я решила, что семья мне еще пригодится, подмигнув дочери, поправила ретролоканы хозяйка. К тому же это оказалось довольно весело. Да Кешка после каждого моего преображения тоже, как после первого свидания становится. Ой, кажется, наш папа идет. И женщина многозначительно прижала палец к губам. В свою комнату Светлана вернулась только после полуночи, и, после пяти бокалов шампанского, в хорошем настроении она крутанулась перед зеркалом и погрозила отражению пальцем. «Все это вранье, бабушка, нет никакого колдовства, это была чистая психология. Мама со своей бутылкой пепси-колы просто обратила на себя внимание, выделилась из всех прочих подружек, потому папа ее и запомнил. Красивая, неординарная девушка, познакомился ближе». А дальше все и сложилось, и с сохранением семьи то же самое. Этой своей игрой мама сделала домашнюю жизнь интереснее, нежели приключения на стороне. Обычная семейная психотерапия. Ты полагаешь, девочка, если дать колдовству иные названия, оно исчезнет? Девушка и не заметила, в какой миг зеркало подменило ее отражение на добродушную старушку. Думаешь, если чародейство называть гипнозом, внушением, терапией, психологией или галлюцинацией, то оно внезапно исчезнет и превратится в некую обыденность. Напрасно стараешься, мой лучик. Как ты магию нашу не называй, она всегда и везде останется колдовством. Нашим с тобой даром менять мир вокруг себя, менять людей и их судьбы. Если бы ты тогда просто объяснила маме, что нужно вести себя решительнее, взять инициативу, привлечь внимание юноши, она добилась бы того же самого безо всяких заговоров. Решительно заявила студентка. Раз уж мы заговорили о чародействе, внученька, чуть наклонилась вперед ведьма в зеркале, то запомни три главных правила. Во-первых, люди приходят к тебе за помощью, а не за наставительными лекциями. Ведьма ничего и никому не должна объяснять или заниматься заумными рассуждениями. Она обязана сделать так, чтобы проситель получил желаемое. Не нужно рассказывать смертному о том, как, почему и какие деяния ему надобно совершить. Просто составляй заговор таким образом, чтобы эти поступки случились сами собой. Во-вторых, внученька, запомни, что человек – это не стиральная машина и не телевизор, а заклинание не выключатель, чтобы менять в смертном разные режимы работы. Даже самое могущественное заклятие – это всего лишь гирька, которую ты добавляешь на нужную чашу весов. Перевесит она сложившуюся судьбу или нет, не токмо от твоих чар зависит. Коли хозяйка умна, деловита и красива, то малого перышка для избавления ее от любой беды достаточно. А коли готовить не умеет, белье грязное месяцами не меняет, в рваном тряпье дома ходит да волосы не вычесывает, то никакое заклятие мужа возле нее не удержит. И пусть даже ты цепями ржавыми закуешь и от измены страшными порчами отворотишь, ан все равно мужик, если не к другой бабе, так в монастырь удерет али в моряки запишется, лишь бы домой в грязюку и вонь не возвертаться. Ты так все сказываешь, бабушка, словно я к тебе в ученицы прошусь, подошла вплотную к зеркалу девушка. Но мне это не нужно, всей этой чертовщиной я заниматься не хочу. И наконец, третье, самое важное правило, невозмутимо продолжило отражение. Ты должна любить тех, кому оказываешь помощь. Колдун не может просить платы за свое чародейство. Ведьма, взявшая деньги за свое ремесло, навсегда потеряет силу. Да неужели? Округлились глаза Светланы. Ты ничего не брала за сотворенную магию, за все эти привороты, ворожбу и заговоры? Наверное, ты не расслышала, внученька, вздохнула ведьма. Помощь можно только тем, кого ты любишь, тем, к кому твоя душа раскрылась, к кому ты испытываешь симпатию. Разве можно просить плату у тех, кого ты любишь? Никогда и ни за что. Чародею всегда хватит простого искреннего спасибо. И если я принимала от таких людей подарки, то только потому, что не желала обидеть их отказом. Это вовсе не плата. Подарки приятны сами по себе. Для колдовства они значения не имеют. Ведьма способна помогать тем, кто вызывает у нее симпатию, но ни за какие деньги не станет спасать тех, кто ей противен. Ибо колдовство за плату невозможно. Оно ломает чародея. Сиречь карается утерей магического дара. Какая мне разница, бабушка? Отступила от зеркала света. Я все равно не стану этим заниматься. Станешь, мой драгоценный лучик, станешь, улыбнулась многоопытная ведьма. Это твоя судьба. И как ты меня заставишь, бабушка? Зевнула Светлана и села на край кровати. Станешь являться в ночных кошмарах и угрожать ступой и метлой? Я? Причем тут я? Пожала плечами старушка. Просто однажды тебе в плечо уткнется плачущая навзрыд подружка, которую бросил ее парень, станет жаловаться на жизнь и пообещает наложить на себя руки. И тогда ты вдруг вспомнишь, что вполне способна сей девице помочь, вернуть подружке ее потерянное счастье. Что ты знаешь все нужные для этого заклинания? Я ничего не знаю, бабушка. Я тебя научу. Не хочу, бабушка, широко зевнула Света, а превращать лошадей в снегири или черепки в золото хочешь? Эти слова заставили девушку подавить зевок и приподняться. Глаза сверкнули любопытством. А это действительно возможно? Создавать дворцы взмахом руки, обращать молоко в воду, заглядывать в будущее и прошлое, ходить сквозь пространство и время, исцелять и губить, привораживать и лишать чувства, уточнила старушка. Конечно, можно, ведь ты, внученька, есть урожденная ведьма, тебе подвластна все, городская ведьма, Света, Света, Света. Громкий окрик заставил вышедшую из аудитории студентку обернуться. Одетая в толстовку и джинсы худосочная девица, с тонкими рыжими кудрями, больше похожими на густой пух, налипший вокруг головы, протолкнулась сквозь человеческий поток, встала напротив нее и полушепотом напомнила. «Света, ты сказала, что сразу после полнолуния все будет готово». Светлана вздохнула, взяла рыжую девушку за руку, отвела немного в сторону и открыла портфель. Достала аптекарский флакончик темного стекла, протянула просительнице. «Держи, Настюха, наговорила я тебе приворотное зелье, или, точнее, настояла. Волосы твои и твоего хахаля с наговором на вечные узы связала, под ракитой испепелила, в воде ключевой развела и на полнолунный свет вчера нашептала. Теперь тебе от него до конца жизни уже не отделаться. Любить станет крепко и никогда не забудет. Были бы вы женаты, я могла бы на обручальное кольцо заклятие наложить на мужскую немощь. Ну, чтобы не изменял. Но без свадьбы сей чары не действуют. Могу сделать только приворот. Светка, милая, спасибо». Порывисто обняла девушку просительница, после чего жадно сцапала флакончик. «Всегда пожалуйста», — негромко ответила Светлана, пожав плечами. «Живите долго и счастливо, в покое и радости». «Спасибо». Настя скинула с плеча рюкзачок и торопливо запихнула приворотное зелье в боковой кармашек. «Я тебе так благодарна, никогда не забуду, подруга». «Стоять», — негромко скомандовала юная ведьма, и совсем уже собравшаяся уходить просительница резко обернулась. «Светик, ты чего, Настюха, ты ведь не спросила, как им пользоваться?» Укоризненно покачала головой Светлана. «Так, в питье, наверное, налить?» Юная ведьма медленно покачала головой из стороны в сторону. «А как? Держи его рядом с постелью. И когда станешь развлекаться со своим молодым человеком, то в момент близости этой вот наговоренной с лунным светом водой нарисуй у него на лбу замкнутый крест. То есть сперва проведи вертикальную линию, потом горизонтальную, а потом круг через концы этого креста. Можно сделать это просто пальцем, он в горлышко пролезет, а остатки зелья вотри ему в грудь, туда, где сердце и вокруг. Там всего половина пузырька, аккуратно один раз. При этом говори, что ты его любишь, что ты принадлежишь только ему и что вы всегда будете вместе. Текст произвольный, главное, смысл. Но упоминание про любовь и про вместе навсегда обязательно. Когда приворотное зелье впитается в кожу твоего суженого, он станет любить тебя вечно. Прямо во время этого дела, слегка опешила просительница. Как же я такое и в такой момент сделать-то смогу? Да элементарно. Небрежно пожала плечами Светлана. Скажи, что хочешь поиграть, завяжи ему глаза, привяжи к постели, оседлай и твори с бедолагой все, что только заблагорассудится. Видимых следов от зелья не останется, это же не повидло. Хотя, юная ведьма злорадно усмехнулась, хотя, в принципе, можно и приворотное повидло заговорить, если хочешь. Тут ведь главное, это пепел и лунный свет, а вода принимает действующую основу, водка или сметана, это уже вопрос второстепенный. Но мы еще никогда ничем таким не занимались, неуверенно ответила Настя. Вот и займись, посоветовала ведьма, поиграй с ним так, чтобы он потом сам повторение попросил, авось на будущее пригодится. Азерина, Светлана, от дверей аудитории студентку неожиданно позвала женщина. Чем вы там занимаетесь? Фармакологией, Анна Сергеевна. Громко и весело отозвалась девушка. Препаратами с высокой степенью разведения. Иди-ка сюда, гомеопатка. Иду, Анна Сергеевна. Юная ведьма подхватила портфель и подмигнула собеседнице. Удачи, подруга. Начиная с четвертого курса фармакологию у Светланы Азериной вела профессор Губина Анна Сергеевна, женщина 40 лет на вид, чуть полноватая и плечистая, с гордым орлиным профилем, навевающим воспоминания о великих индейских вождях из старых американских вестернов. Волосы дама предпочитала красить в темно-красный цвет, назвать который рыжим можно было лишь с очень большой натяжкой. Но о вкусах, как известно, не спорит. Если женщина хотела спрятать первую седину под подобной лавиной хны, значит, таков ее выбор. Анна Сергеевна всегда носила деловой костюм, синюю блузку, коричневый пиджак и узкую юбку ниже колен. Покрой ее костюмов иногда менялся, но цвет, никогда, был не просто классикой, а самой настоящей константой. Преподавательница пропустила студентку в опустевшую аудиторию и закрыла дверь на ключ. Спросила, и что за бутылку ты передала той девушке, Азерина? Разве это бутылка, Анна Сергеевна? Пожала плечами студентка. Так, флакончик граммов на 20. Хорошо, Азерина. Что это был за флакончик? Маленькая домашняя работа, Анна Сергеевна, осторожно ответила девушка, перехватывая портфель перед собой двумя руками. Ничего незаконного. Водный экстракт на минеральной основе для наружного применения. Уже используешь мои уроки в практической плоскости? Профессорша прошла через всю аудиторию и остановилась у окна. И каков результат? Ни одной рекламации, Анна Сергеевна. Это радует, Светлана, кивнула преподавательница и оперлась ладонями на подоконник. «Значит, ты училась не зря». «Спасибо», кивнула девушка. «А еще весь институт шепчется, что ты занимаешься колдовством», совсем тихо продолжила Губина и в конце фразы вдруг закашлялась. «Да какое там колдовство, Анна Сергеевна?» Небрежно пожала плечами Света. «Так, семейная психотерапия. Вот как?» Покосилась на нее женщина. «И что ты посоветовала своей рыженькой подружке от семейных невзгод? Разнообразить сексуальную жизнь?» Улыбнулась юная ведьма. «Если партнер станет получать от нее то, чего не сможет найти в других местах, то желание искать новинки у него быстро иссякнет. Но не сразу, есть некоторая надежда», Анна Сергеевна, осторожно подбирая слова, ответила девушка, что применение отдельных настоек высокой степени разведения данный процесс несколько ускоряет. Радикально. «И как давно ты увлекаешься подобной психотерапией?» «Да уже». Света попыталась вспомнить, когда впервые увидела в зеркале отражение своей бабушки, года 2, наверное. «Успешно?» пока без рекламаций, напомнила юная ведьма. «Раз уж ты такая опытная специалистка, Азерина облизнула губы профессор, то ты, наверное, способна определить, изменяет муж своей жене или нет». Светлана посерьезнела, прикусила губу, подумала, затем подступила ближе к женщине и тихо спросила: «Зачем вам это, Анна Сергеевна? Если вы готовы расстаться с мужем, зачем нужна я? Если не хотите, тогда зачем лишние знания? Коли вдруг вы узнаете про измену своего супруга, вам придется или прощать, что больно и тяжело, либо расставаться. Намного разумнее сделать так, чтобы ничего подобного не случалось в будущем. Считайте, что ничего не было в прошлом, и я помогу защитить грядущее. У меня есть хорошие способы обеспечить супружескую верность. Так получится намного легче, Анна Сергеевна». Преподавательница резко опустила руку в карман, выдернула небольшой пакетик и протянула девушке. «Я нашла это 3 дня назад вечером в постели. Он длинный и каштановый. Как ты понимаешь, ни у меня, ни у моего мужа такой выпасть не мог». Светлана приняла пакетик, посмотрела на просвет, с трудом различив среди пленки единственный тонкий волосок. «Я хочу знать», — отчеканила Губина. «Я должна знать. Простите, Анна Сергеевна, мне бы не хотелось вмешиваться в чужие семейные дела». Девушка протянула пакетик обратно. «Ни к чему хорошему это не приведет. А получать зачеты тебе хочется?» — холодно поинтересовалась преподавательница. Девушка опять надолго прикусила губу. За минувшие 2 года она научилась очень многому. И заклинаниям, и наведением порчи, и гаданию, и даже отведению с глаза. Однако о своих занятиях спокойной бабушкой Света предпочитала помалкивать, скрывая новое увлечение даже от родителей. Одно дело – в полушутливом тоне заговорить подружку на удачу, сотворить обряд на красоту или нашептать в лунном свете приворотное зелье. И совсем другое – заниматься откровенно магической ворожбой при собственной профессорше. Светлане совсем не улыбалась возможность прослыть суеверной дурочкой. «Азерина», – повысила тон женщина. Юная ведьма хорошо ощущала переполняющие собеседницу эмоции. Анна Сергеевна испытывала страх, неуверенность, обиду, но больше всего ее разрывала ненависть. Ненависть не к Свете, но гнев искал выхода и легко мог обрушиться всей своей тяжестью на случайную жертву. «Дай только повод. Мне нужна миска воды, 3 свечи и сумрак», — негромко сказала девушка. «На солнце ничего разглядеть не получится, слишком яркие блики». Губина задумчиво погладила затылок, цыкнула зубом и кивнула. «Пойдем». Она направилась к дверям. «Свеча обязательно? Может, обойдемся спиртовкой?» «Можно и спиртовкой», — не стала спорить юная ведьма. «Главное, чтобы свет был живым и неярким». Вместе они поднялись до верхнего этажа, прошли в тихую и пустую учебную лабораторию, кабинет преподавателя. «Выбирай все, что нужно», — щелкнув выключателем, предложила женщина. «Я пока достану спиртовки из сейфа. Самое ценное сокровище, черт бы побрал этих алкашей». Светлана открыла шкаф, извлекла оттуда большую продолговатую кювету, набрала воды из-под крана, благо в лаборатории имелся водопровод, поставила емкость на стол между установками для перегонки, каждая из нескольких колб, открыла пакетик, вытянула волосок, тихонько на него подула, макнула в воду, подула снова. Профессорша принесла 3 спиртовки, поставив по сторонам от кюветы, сняла с фитилей колпачки и зажгла от одной спички. Поняла, что пламя оказалось ниже краев кюветы, взяла 3 мерных стакана, перевернула, поместила светильники сверху и деловито спросила: «Что-нибудь еще, волшебница?» «Я не самая опытная колдунья», — осмотрелась девушка, — «но, на мой взгляд, все нормально. Скажите, Анна Сергеевна, как выглядит ваша спальня? Как ее узнать, если увижу?» Профессорша пару секунд подумала, потом сказала: «Там ковролин с машинками и дорожками. Сперва мы хотели сделать в этой комнате детскую, но не сложилось. Переделали в спальню. Однако пол перестилать не стали, просто поставили туда кровать. У нее изголовье мягкое, обтянуто гобеленом». «Хорошо». Светлана выключила свет, вытянула руку над столом, опустила волосок в пламя ближайшей спиртовки, а когда он скрутился, растерла получившуюся пепельную нить между пальцами. «На море-океане, на острове Буяне, лежит бел горюч алатырь камень. Из-под того камня бьет родник холодный, течет ручей прозрачный, все округ отражающий. Над камнем тем веют ветра быстрые, ветра вездесущие. Ты, вода прозрачная, ты, вода зеркальная, ты, вода текучая, ты затеки, вода, в мою чашу родовую. Ты, ветер быстрый, ветер вездесущий, отразив чаши моей, с кем дева сия любовью 3 дня тому занималась. Светлана развела пальцы и тихонько сдула пепел в пластиковую мисочку. Вода на миг подернулась серой пленкой, но почти сразу очистилась, и юная ведьма увидела под кюветой, словно через небольшое окошко, тяжело дышащую девушку с длинными темными волосами, распущенными, разметанными по подушкам. Закрытые глаза, приоткрытый рот, мерные движения в такт толчкам потного и явно молодого человека с гладкой светлой кожей. У него короткая стрижка, прошептала ведьма, волосы соломенного цвета, 2 крупные родинки чуть ниже поясницы, светлое пятно на левой лопатке. Мужчина в отражении чуть повернул голову, и Света торопливо добавила, у него шрам на левом виске. Шрам, какой, встрепенулась женщина, от уголка глаза назад и вверх, чертов паршивец, вскинула сжатые кулаки Анна Сергеевна, в моей постели, то есть в нашей, я его убью, мне очень жаль. Ведьма взбаламутила воду, дабы больше не подглядывать за чужой близостью. Сегодня же заберу у него ключи и спущу с лестницы, пообещала женщина, и больше никакой помощи. Маленький шкодливый крысеныш, господи, как же хорошо, какое облегчение. Она 2 раза широко перекрестилась, после чего неожиданно крепко обняла Светлану. Спасибо тебе, милая, спасибо, родная, какой же камень ты сняла с моей души. Я знала, я была уверена, что Костя никогда в жизни мне не изменит. Растерялась юная ведьма. Не изменял? Профессорша чуть отстранилась, посмотрела на нее искоса, слегка прищурилась. Спросила. Шрам вот здесь, от уголка глаза наверх, она провела пальцем по виску. Это мой племянник, паршивец этакий. У нас очень хорошие отношения, у него есть ключ, он присматривает за квартирой, когда мы уезжаем. А он, оказывается, пока мы на работе, девок в нашу постель укладывает. Проклятие, у меня даже руки трясутся. Преподавательница растопырила перед собой ладони. Черт, мне нужно лекарство. Где моя заначка? Она присела, открыла дверцу письменного стола, достала из кармана ключ, вставила в скважину верхнего ящика, повернула. Больше всего сейчас хочется водки. А дарит мне почему-то одни ликеры. Как ты относишься к сливочному крем-ликеру, Азерина? Профессорша поставила на стол бутылку, кинула рядом початую коробку конфет. Подай мензурки. Химики мы с тобой или нет? Настоящие химики пьют только из мензурок. Женщина открыла бутылку, доверху наполнила 2 стеклянных цилиндрика на широких основаниях, быстро выпила, налила снова и опять торопливо проглотила. Облегченно перевела дух. Ты даже не представляешь, в каком аду я жила последние 3 дня. Покачала она головой, надеялась, верила и при этом носила в кармане волос его любовницы. 3 дня, и все это завершилось так легко и просто. Муж мне не изменял. Губина выпила еще раз, достала из коробки и бросила в рот шоколадную конфету. Поморщилась. Оказывается, она с Ромом. Какая гадость. А ты чего сидишь как неприкаянная? Пей, закусывай, не стесняйся. Ты честно заслужила. Я теперь перед тобой в долгу. Считай, все мои зачеты до конца института ты уже сдала. Спасибо, Анна Сергеевна. Света взяла мензурку, не спеша осушила, выбрала себе 1 из конфет. Профессорша быстро налила ей еще и бросила опустевшую бутылку в мусорную корзину. Будем. Выпив густой, тягучий ликер, Губина присела на край стола, накрыла лоб ладонью. Ф-ф-фу-у, кажется, отпускает. Если честно, Азерина, я не верила, что обойдется. Надеялась, но не верила. Я еще удивилась, что ваш супруг так молодо выглядит. Неуверенно улыбнулась Света. В сыновья годится? Рассмеялась Анна Сергеевна и достала из ящика еще 1 бутылку. Ну, я этому сыночку хвоста накручу. Выпороть бы его. Да, боюсь, не дастся. Профессорша открутила пробку, налила. Придвинула студентке коробку с конфетами. С широкой улыбкой спросила. Как тебя угораздило стать волшебницей, Азерина? По наследству перешло Али самоучка? Бабушка у меня деревенской знахаркой была. Приняла мензурку девушка. Она кое-чему и научила. Я, понятно, никогда не верила. Все же современный человек, образованный, дарвинист, материалист и все такое. Но в итоге все вышло в точности так, как бабушка и предсказала. Признаваться во всем преподавательнице было легко и просто. Ведь, в отличие от родителей девушки, Анна Сергеевна не знала, что ее студентка учится у ведьмы, умершей несколько лет назад. Губина явно не собиралась читать нотации, беспокоиться о психическом здоровье Светланы или рассуждать о тяжком будущем суеверной дурочки в мире передовой науки. И что за тайное пророчество ты получила, Светлана, приободрила ее профессорша. Это случилось как раз 2 года назад. Мы болтали с девчонками. Света сделала глоток ликера. Потом пришла Ирина. Вы ее не знаете? Она не из нашего вуза. В общем, пришла вся заплаканная. Сказала, что ее бросил парень. Об этом мне бабушка и говорила, что рано или поздно такое случится. Что рано или поздно появится знакомая, которой мне захочется помочь. Так и случилось. Я предложила Иришке вернуть ее парня с помощью заговора. Ну, знаете, самого простенького, на рубашку. Берите мужскую рубашку того, кого нужно приворожить. Ношеную, разумеется. Делайте на нее все возможные любовные заклинания, а потом отдаете парню. Он надевает рубашку и тем самым добровольно принимает на себя заклятие. Светлана отпила еще. На самом деле я не очень верила, что из этой затеи хоть что-то может получиться. Просто хотела отвлечь Иру, успокоить, направить ее мысли в другую сторону. Вот, получилось и то, и другое. Иришка успокоилась, парень вернулся, и они даже собрались жениться. В общем, я попала. Теперь все хотят моих приворотов, еле успеваю отбрыкиваться. Зачем же отбрыкиваться? Не поняла Анна Сергеевна. Если я стану заниматься колдовством для всех желающих, у меня не останется времени на учебу. Да, об этом я как-то не подумала, признала профессорша. Но раз уж мне удалось тебя заполучить, то ты не могла бы сотворить для меня еще одно волшебство? Какое? Да меня муж донимает, уговаривает взять через месяц 2 недели отдыха. Но зачем? Не отвечает. Говорит, для очень важного дела. Я даже стала подозревать, что в любовнице хотел признаться и развод затеять. В этот раз Анна Сергеевна прихлебнула ликер прямо из горлышка. Но тут, слава богу, ошиблась. Ты можешь заглянуть туда хоть одним глазком, в будущее, чего мне там ждать, к чему готовиться. Месяц, переспросила юная ведьма, взяла кювету, выплеснула воду в раковину, набрала свежей, вернулась к столу, опустите ладонь в воду, поворожим на вас через 40 дней, аккуратно середину отпуска, хорошо. Анна Сергеевна сунула ладонь в кювету. «И что дальше? Можно убирать?» – кивнула Светлана и негромко зашептала про вездесущие ветра и алатырь камень. Дунула на воду, провела сверху рукой, наклонилась. «Вижу кресло, перила, балкон, снаружи волны, море». «Да, это точно море, Анна Сергеевна. Вы сидите в купальнике и смотрите на него. Рядом с вами явно не племянник. Вижу бокалы с пузырьками. Пены нет. Наверное, минеральная вода. Сбоку большое окно. И в нем тоже отражается море». Ведьма громко фыркнула. «Предсказываю вам круиз, Анна Сергеевна, и не на речном теплоходике, а на настоящем огромном океанском лайнере. Мои поздравления, круиз вместо развода, неплохой обмен», рассмеялась профессорша. «Тогда завтра же пойду уговаривать ректора. 2 недели по семейным обстоятельствам вполне можно выбить. Так, Азерина, давай разольем оставшиеся и покинем эту гостеприимную комнату. Впервые за последние дни мне хочется вернуться домой, с чистой душой обнять мужа и крепко его поцеловать. Ох, Азерина!» Женщина спрыгнула со стола и крепко обняла свою студентку. «Я теперь навсегда перед тобой в долгу». После института Светлана забежала в кофейню и домой вернулась уже в сумерках. Войдя в свою комнату, включать свет она не стала. Прошла на середину комнаты, немного постояла, глядя в окно, а потом повернула голову к закрепленному на стене большому зеркалу. «Бабушка, мне кажется, сегодня я здорово влипла». Ее отражение слегка дрогнуло, и за стеклом возникла старушка в вельветовом платье. Молча подняла взгляд на внучку. «Я ворожила на нашу профессоршу, и оба раза удачно. Боюсь, теперь она уже никогда от меня не отцепится. Станет смотреть в будущее, просить привороты для подруг, заговоры на супружескую верность для мужа. В общем, все как всегда. Вот только профессорша не подружка, ее не отошьешь, не сошлешься на занятость». «Это хорошо, внученька», склонила голову на бок старая ведьма. «Значит, она не позволит тебе увиливать от твоего долга. Если эта профессорша начнет в тебя верить, ты получишь от нее немного энергии. А энергия тебе нужна. Ты не сможешь напитать свои заклинания и амулеты силой, если будешь слаба. Если ты продолжишь только расходовать свой дар, ничего не получая взамен, то утратишь свет». «Какой еще свет, бабушка?» Девушка подошла к зеркалу. «Когда у смертного есть дар, человек начинает светиться. Мы, посвященные, этот свет легко различаем. Я бы тебе показала, но как, сама я мертва, а других чародеек нигде окрест нет. Наш с тобой удар, Большая редкость. В этот момент раздался стук в двери, послышался женский голос. «Дача, у тебя кто-то есть? Ты с кем-то разговариваешь?» «С ноутбуком, мама», — громко ответила юная ведьма. «Это просто кино. А чего в темноте сидишь?» Приоткрылась створка. «Я не сижу, мама». Светлана передернула плечами, и отражение старушки исчезло. «Я переодеваюсь, чтобы принять душ. Не хочу, чтобы на меня через окно глазели». «А, ну хорошо», — дверь закрылась. Девушка вздохнула, стянула через голову платье, расстегнула лифчик, достала из шкафа халат и, накинув его на плечи, отправилась в ванную. Там разделась, встала под горячие струи. Вделанное в стену зеркало быстро запотело, и когда Светлана протерла его ладонью, то увидела за стеклом лицо своей бабушки.